Спрыгнув с карусели, разведчики разделились. Владимиров с Кузнецовым пошли к своим домикам приводить себя в порядок. Задов и Хохил ломанулись кратчайшим путем в офицерское кафе. Поднявшись на высокое крыльцо по крутым ступенькам, они вошли в зал. В кафе было малолюдно. В дальнем конце зала один за столиком сидел штабс-капитан Нестеров и уныло ковырялся вилкой в тарелке, иногда делая несколько глотков из большой глиняной кружки. Товарищи скромно уселись в уголке у входа и жадно уткнулись в меню. В животах у обоих громко урчало. «С прибытием!» – вежливо поприветствовал их Дуров, остановившийся у столика. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» – буркнул Хохил. Вежливый Задов даже не оторвал взгляда от меню и пробурчал в ответ что-то невнятное. Между прочим, у Нестерова после психологического стресса отказали вкусовые рецепторы, продолжил беседу дрессировщик. «Чё у него отказало?» – переспросил Лёва, оторвавшись от списка блюд. «Он теперь не чувствует вкуса еды и напитков, и запахов не различает. Для него теперь все едино, что вату жевать, что ситринку. Абсолютно никакой разницы», – пояснил Дуров. «Нехорошо-с, молодые люди». Дрессировщик коротко кивнул каждому и вышел. Приятели переглянулись. Хохил покопался в своем вещмешке, стоявшем на полу рядом со столом. Он достал из него флягу и, воровато оглянувшись, передал ее Леве под столом. Задов ухмыльнулся, встал со стула и двинулся к барной стойке. Время, проведенное на гауптвахте, сближает людей. Теперь они понимали друг друга без слов. Сбоку от столика штабс-капитана раздалось деликатное покашливание. Нестеров повернулся в полоборота и увидел стоявшего перед собой виновато улыбающегося Хохила. Щирый протягивал ему руку со словами: «Вы уж нас, дураков, извиняете, ваше благородие. А на Яроплан я заявку сегодня же отправлю. Все будет в лучшем виде. Прямо утром у командира отряда заявку подпишу». Штабс-капитан по-детски улыбнулся и пожал протянутую руку. Щиры крепко стиснул тонкие аристократические пальцы и мстительно добавил: «Сразу же я отправлю, как проставитесь». Улыбка погасла. Нестеров отдернул руку, отвернулся от зампа тыла и брезгливо вытер руку о салфетку. Пока они жали друг другу руки, из-за спины авиатора высунулась рука в тельняшке и быстро поменяла стоящую перед ним пузатую глиняную кружку с квасом. Нестеров снова уткнулся в свою тарелку. За своим столиком весело переговаривались Лёва и Хохил, с волчьим аппетитом поглощая еду. Официант только успевал подносить тарелки с новыми блюдами. Сидящие за соседними столиками начали принюхиваться. В воздухе ощутимо запахло спиртом-ректификатом. Штабс-капитан доел обед, запивая из кружки. Он расплатился по счету и через весь зал направился к выходу, забыв фуражку на столе. За ним внимательно следили две пары глаз. Каждый шаг давался авиатору все труднее. Около дверей его уже заметно покачивало из стороны в сторону. На выходе он столкнулся с Фурмановым и чуть не сбил его с ног. «Аккуратнее!» – злым голосом сделал замечание штабс-капитану комиссар. Ко всем золотопогонникам он относился с явным предубеждением, а сейчас, изрядно испугавшись, даже не пытался этого скрывать. «От винта, краснопузый!» – рявкнул Нестеров и вывалился на крыльцо. Тут он споткнулся, нога заплелась за ногу, и пилот кубарем полетел со ступенек, растая в стороны руки, как крылья. Небо манило и звало к себе. Подъемная сила на этот раз подвела. Вместо воздушной стихии авиатора приняла в свои объятия земная твердь. Немного пролетев, он рухнул с высоты крыльца на клумбу, засаженную ромашками. Он красиво лежал, раскинувшись в своей синей летной форме на белом фоне цветов, только витой желтый шнур аксельбанта немного сбился на бок. Здравствуй, русское поле! Я твой тонкий колосок! Прошептал Нестеров, ощущая во рту ядовитый привкус сивухи. Такой дрянью они согревались в ледяных окопах на германском фронте. Пилот закрыл глаза и сладко уснул. «Смотри у меня, щирый! Ох, смотри! Он же дитё крылатое, с душою льва да мозгами птичьими! Его благородие любой обидеть может!» Мимо клумбы шли двое. Один из них ворчал, другой оправдывался. «Да отослал я заявку Лёву, отослал! Ну, завтра то шлю. Вот проставлюсь, если... Ну, Лёва, ну ты ж меня знаешь!» «То-то и оно, что знаю. Куда двинем? Давай на танцверанду в Лукоморье, а там поглядим, как карты лягут». «А сверху лягут короли. Вот за что я тебя уважаю, Лёва? Так это за правильное направление естественной миграции твоих гениальных мыслей». «Ты сам понял, что сказал?» Огонек сигареты описал в темноте большую параболу и брызнул мелкими искрами внутри урны. Шаги и голоса затихли. Налетевший с моря ветерок пригнул ромашки к земле. Белые лепестки ласково гладили лицо летчика и тихо шелестели колыбельную. И запах клевера с полынью, милее аромата роз, бормотал во сне пилот Нестеров и улыбался. Впервые за долгие годы он был счастлив.